Братья, я тоже на некоторые вопросы отвечу вначале. Среди неверующих людей, пусть религиозных, по-своему добрых, поступающих по совести, живя среди людей, как в народе говорят, даже мухи не обидят. Есть такие, которые хоть и слышали о Христе, но так и не поняли, что только Он их Спаситель. Правильно им говорить, что они без Христа погибнут. Правильно. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Значит, погибнут. Без Христа нет спасения. Скажите, пожалуйста, праведники Ветхого Завета имели возрождение или нет? 1 Петра 1:3. Я прочитаю, братья. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Возродивший нас воскресением Иисуса Христа. Смерть и воскресение Христа дает новую жизнь, дает возрождение, рождение свыше. В общем-то, в Старом Завете мы находим несколько случаев. Допустим, случай Саула, что Саул стал новым человеком. Вот. Ну а в общем, возрождение возможно только через смерть и воскресение Иисуса Христа. Есть ли разница между возрождением и рождением свыше? Я не вижу разницы. Как спасаются праведники Ветхого Завета? Ну, это другой вопрос. Как относиться к журналу «Голос мучеников»? Ну, это журнал экуменический. В общем-то, я так понимаю, что не стоит где-то вывешивать их в молитвенных домах и так далее, потому что информация не проверена или невозможно нам проверить ее. И пишут о людях самых разных, разных деноминаций. Поэтому как лично для личной информации, ну, где-то и почитать их, ну, а в общем-то, для широкого распространения я бы не рекомендовал. Здесь о праздниках записочка тоже уже объяснял Николай Степанович. Можно ли в нашем братстве жениться на двоюродных? Ну и подобный еще один вопрос. Допустим ли брак между двоюродными? Можно ли в нашем братстве, более мне по душе вторая записка, допустим ли брак? Я прочитаю книга Левит, 18 глава, 6 стих. «Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». В последующем списке, который следует за этим стихом, двоюродные не значатся. Но это... Я так понимаю, братья, не дает права на такие браки, потому что если и не обозначен конкретно двоюродные, но к общему этому выражению никто к родственнице не должен приближаться. Все-таки двоюродные очень близкие родственники. И даже физиологически бывают от таких браков очень серьезные последствия. Очень высок процент рождаемости неполноценных детей. Братья, ну я так понимаю, ну раз не указано, значит, кажется, можно, мы так иногда считаем. Оно примерно так, как вот беседует служителем, служитель с женихом и невестой и с родителями перед браком. Говорит, вы только не вносите там мирские элементы в ваш брак. Вот этого не делайте, вот этого, на это обратите внимание. 10 назовет служитель. Брак приходит, что-то 11-е такое сделали. Но я же вам говорил, ну не надо вносить этих мирских элементов. Ну ты же не перечислил это, ты же не назвал. Но, братья, поэтому... Если какие-то исключительные случаи, есть такое правило, что все исключительные такие бракоразводные вопросы рассматриваются индивидуально с участием ответственных служителей. 2 Коринфянам 12:7. Для апостола Павла был дан ангел сатаны удручать его, и Павел знал, что его болезнь вызывает злой дух. Саулам понятно, дух Божий отошел от него, а злой дух возмущал его. Неужели злые духи могут приносить нам зло? Ведь мы под защитой Бога. Я понимаю так, что случай с Павлом – это больше ситуация похожа на ситуацию Иова. Когда Бог допустил сатану искушать его или испытывать его, но Бог имел с ним добрые намерения. И с Павлом было тоже так, чтобы он не превозносился, Бог допустил в его жизни это испытание. Подростки и молодежь, не члены церкви, участвуют в служении, прославлении Бога, стихи, пение и так далее. Но вид их очень вызывающий, нецеломудренный, легкий макияж и так далее. Поют серьезные гимны, а жизнь противоположна, не соответствует. Как быть? Оттолкнуть – уйдут в мир. Не принимать меры тоже нельзя. Что делать? Какой выход? Братья, в общем-то, в нашем братстве допускается участие подростков где-то в служении нашем, с оговоркой, участие в оркестре. В церковном хоре, как правило, они не поют, не члены церкви. Ну, а где-то в каких-то оркестрах или, допустим, в подростковом хоре. Но, братья, с оговоркой, если есть соответствующее поведение, внешний вид и так далее. Здесь мысль такая, как быть? Оттолкнуть – уйдут в мир. Не отталкивать надо, братья, а дисциплинировать. И, в общем-то, дисциплинирование, исправительная разга, как она обозначена в Библии, это Божье средство для воспитания. Хотя, к сожалению, в наше время где-то она пренебрегается. Братья, и разумная строгость и в церквах, и сказать, что в таком виде ты не сможешь пройти в хор или не будешь участвовать на служении, она срабатывает, братья, когда это здравая строгость и здравое дисциплинирование, оно только пользу принесет. Пользу принесет. У нас проходили курсы, духовые курсы для подростков. И серьезные переживания были в отношении дисциплины. И Бог помог где-то поставить, где-то некоторые строгие грани. Побеседовали с кем-то, кого-то даже отослали домой. Следующие курсы такие приятные, так хорошо. Братья, им легче, когда они знают, что можно, что нельзя. И им легче, и они знают эти грани, и понимают, что здесь дело. Церковь – это святое дело. В церкви все не пройдет. Здесь я должен или меняться, ну или свои пути искать. Поэтому, братья, я думаю, что разумное дисциплинирование, оно только содействует духовному воспитанию подростков. Братья, мое слово будет продолжением вчерашней темы. Только еще одну сторону мы рассмотрим, братья. Вчера мы рассматривали, что к священству нашему относится очень великая задача. Это воспитание подрастающего поколения, представить Богу народ приготовленный. Вчера мы обращали внимание больше на страх Божий, который имеет две стороны. Ну, мы двух сторон так коснулись. Это почтение, благоговение перед Богом и должное отношение ко греху. Сегодня мы рассмотрим еще одну сторону, я думаю, важную. И тоже прочитаем из этой же книги пророка Малахии, из 3 главы. Я прочитаю с 13 стиха. Три стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». На одном молодежном общении я предложил молодежи один вопрос. Поднимите руки, кто себя считает по-настоящему счастливым человеком? Братья, если даже бы в нашем собрании спросить. Мы восторженно поем, бывает. Мы дети Божьи, мы всех счастливее. Братья, к сожалению, поднялось не так много рук. А в чем дело? Молодежь не находит наслаждения в христианской жизни. Нет должной радости в Боге. Нет вот этого удовлетворения от служения Богу. В сердце, в мышлении тех людей того времени было так. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. Мы надменных считаем счастливыми, счастливыми. Братья, где-то оно находит, вот это настроение, отражение в наших христианских кругах, в нашей молодежи. Сестры, довольно серьезные сестры, бывают говорят, вот мы себя храним, я себя хранила годы в целомудрии, старалась Богу служить, а эти... легкомысленные, как бабочки, порхают. Смотришь, время прошло, они замуж вышли, а я осталась. Как будто вот эти надмены, эти плотские, лучше устраивают себя жизнь. Они более счастливыми. Мы их считаем счастливыми, у них жизнь устраивается. Они, у них и дома уже, и машины, а я... посвятил нам несколько лет труду в издательстве или где-то на благовестие, или как миссионерская семья выехал для служения, а у меня годы прошли, ничего нет, хижинка слабенькая и так далее. Братья, я вижу вот в этом эту проблему. Нет в подрастающем поколении или недостает. Я не хочу сказать «нет, братья». Некоторые действительно считают себя от сердца счастливыми. И поднялись руки, но мало рук, мало рук. Братья, как мы сами находим ли наслаждение? Наслаждение в христианской жизни. Мне очень нравится выражение у пророка Захарии. Есть такое выражение «в восторге будет сердце их о Господе, в восторге. Я понимаю, так эта проблема. Ну, я на одном примере приведу один пример, братья. В 4 книге царств описан такой случай. Царь Ахозия упал с решетки дома, там за ним мог, посылает своих слуг вопрошать Виельзевула, божество коронское, выздоровею ли я от болезни сей. И вот посланцы идут, Бог навстречу им посылает пророка. Что вы вопрошаете? Это божество чужеземное. Разве нет Бога в Израиле? Возвращаются послы, рассказывает царю. Царь посылает пятидесятника со своим пятидесятком. А человек Божий сидит на вершине горы. И кричит этот начальничек, небольшой начальничек, «Человек Божий, царь говорит, сойди!» Если я человек Божий, пусть огонь не спадет с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. Пророк, как ты так можешь? И второй раз то же самое. Человек Божий, даже там добавляет он, сойди скорее, скорее сойди. Если я человек Божий, пусть огонь не спадет с неба. И только третий, когда пришел со своим отрядом, Да не будет презрена душа моя и душа этих 50. И Бог говорит пророку: иди и скажи царю: так говорит Господь. Братья, то, что Божье, оно всегда возвышенное. Человек Божий наверху горы, человек Божий. Иисус Христос, когда призывает своих апостолов, своих учеников, Он тоже взошел на гору и позвал к себе, кого хотел. А царь, этот мир, он всегда говорит: сойди вниз, сойди, сойди вниз. С этой высоты вот все, что Божье, оно возвышено, оно прекрасно, а ты сойди вниз на наш уровень. Наши радости будут твоими радостями, ты можешь быть верующим, мы с тобой поговорим хорошо, пророк, мы с тобой найдем общий язык, вот сойди вниз. Но пророк отстаивал великую истину, великую позицию. Не мир должен определять мою жизнь, а я могу, если я человек Божий, я от имени Бога скажу этому миру: так говорит Господь, так надо жить, так надо одеваться, так надо Богу служить. Не мир должен это определять. Жизнь человека Божьего. А человек Божий по повелению Бога может спуститься вниз и сказать этому миру: так говорит Господь. Апостол Павел эту проблему выражает такими словами: знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И потом в конце он говорит: люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. В смысле в таком, они будут более любить наслаждение, чем Бога. И при том иметь вид благочестия, но силой же его отрекшийся. И сегодня серьезная проблема нашей молодежи – это двойственная жизнь молодежи. Двойственная жизнь. Уходить полностью в мир – понятно, там плохо. Там устраивать семью – плохо. Я не хочу такой семьи. Но быть на этой вершине Божией, чтобы наслаждаться, чтобы вкусить настоящее счастье Божьей жизни – мир так тянет, опустись пониже. Ты же можешь и верующим быть, но порадуйся нашим наслаждением. Наши увлечения пусть будут твоими увлечениями. На одном большом молодежном общении, в одном объединении, в палатке было общение. Встает брат за кафедру, выражает свое сильное переживание, говорит: молодежь, я сегодня всю ночь не мог спать, а именно переживания сильнейшие. После первого дня общения получилось так, мне пришлось поздненько выехать в город. И я увидел у молодежи другую жизнь. Здесь вы поете, здесь вы играете в оркестрах, а там ночью в городе у вас другая жизнь. И бывает так, рассказывает одна сестра мне, переживание тоже свое, на курсах, музыкальных курсах каких-то, я уже не помню, каких именно, вместе на квартире, днем занимаются, дирижируют, пришли домой, одна сестра переодевается, распускает волосы, вышла в город, другая жизнь. Братья, это проблема наша сегодня. И сказать: нет, нельзя, не ходи, то не делай. Наша большая задача, братья, зажечь в молодежи это желание, этот вкус христианства привить. То, что есть выше, поднимитесь выше, выше. Братья, еще на одном примере я эту истину хотел бы, так, может быть, яснее будет. Я когда-то проповедовал на такую тему о праздниках и обозначил так ее. Праздник с отпущенным Вараввой или закланным Агнцем. А именно, дело касается Пасхи. По замыслу Божьему, братья, что должно было составлять центр этого праздника? Агнец закланный. Вокруг него все вращается. Он наша радость, потому что это наша свобода, наша жизнь. То, что я живу благодаря Агнцу закланному, благодаря его крови, которая защитила меня от ангела-губителя. Вокруг собирается семья, радуется. Все остальное вокруг этого. Но центр – Агнец закланный. Братья, ко времени Христа этот центр стал смещаться. И потихонечку стал вот этот центр сдвигаться. И праздник стал обрастать другими разными моментами. Съезжается Израиль в Иерусалим, встречаются родственники встречаются. Где-то на Западе я был в одном месте, на похоронах каких-то, и братья говорят, у нас похороны уже превратились в встречи знакомых, родственников. Вот, кажется, похороны, а на деле это встреча. Там съезжаются и собираются, родственники встречаются. Думаю, вот примерно так съезжаются знакомые на этот праздник, на праздник Пасхи в Иерусалим. А здесь же для кого-то этот праздник стал уже средством обогащения, торговлю устроили. Кому-то трудновато ягненочка с собой нести издалека за 100 километров. Пожалуйста, ты можешь здесь его купить. Деньги не те, пожалуйста, обменяем, нет проблем. Все здесь, вокруг. И это настолько уже Христа возмутило, что Он выгнал всех продающих, торгующих из храма. А потом был еще один момент, братья. Написано в Евангелии от Луки об одном обычае, который уже к этому времени тоже укоренился. Написано, даже прямо так написано. Пилат, написано, ему и нужно было для праздника отпустить одного узника. Вот уже для праздника, кажется, без этого праздник уже не праздник. Уже устоявшаяся традиция, для праздника нужен узник выпущенный. Да, это Варавва, но это национальный герой, он, может быть, там мятеж против римлян устроил или что. Вот открываются двери темницы, Агнец закланный уже где-то там. Ну да, он еще остается каким-то элементом там праздника, но уже все сместилось, внимание на другое, открывается темница, Варавва выходит. Братья дорогие, как это сегодня проявление в нашей жизни? Бог усмотрел все наше счастье, всю нашу радость, все наше наслаждение усмотрел в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Сегодня молодежь недовольствуется этим. Варавву выпусти. Да, в нас во всех живет этот мятежник, братья, да, наша мятежная плоть. Вот надо что-то необычное, какой-то необычный элемент. Новый год, надо что-то необычное, что-то особое. Браки, значит, надо что-то необычное. И братья бьют тревогу, даже на уровне братства бьют тревогу, что часто браки обрастают такими элементами. Не только мирскими, а даже иногда и оккультными элементами какими-то. Да, братья, но кажется для праздника, а иначе как будто праздник не праздник. Один раз в жизни можно же себе позволить на браке сделать что угодно. Братья, один раз в жизни можно все перечеркнуть. Или один раз в жизни на браке приобрести благословение и благоволение Божие. Или же на брачном торжестве многое перечеркнуть для своей будущей жизни. У нас как-то тоже рассуждали о браках. И один брат говорит, старец у нас уже, вот если бы сделать брак молитвенным собранием, да еще с постом, вот это был бы брак, вот это было бы благословение на всю жизнь. Но, конечно, братья, так мы не проводим брачное общение, да? Но я именно вот эту мысль хотел оттенить. По замыслу Божьему все наше наслаждение, весь восторг души должен составлять Христос. Вся моя жизнь в Боге, только один Христос. К сожалению, сегодня сдвигаются вот эти ценности. И мир говорит «сойди», и где-то сходит наша молодежь на уровень других интересов. Братья, а наша задача как раз воспитать молодежи, как-то самим им показать вот эту жизнь в Господе, всю радость в Господе, вот эту жизнь вот так преподнести, чтобы им захотелось так жить, чтобы они потянулись бы к такой жизни, потянулись бы. Пятнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос – это вообще очень удивительная, очень хорошая глава, очень хорошая. Иисус говорит, «Сие сказал я вам, 11 стих, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Братья, думаю, что есть этот недостаток сегодня в наших церквах, молодежи нашей, вот этой радости в Господе. Радости в Господе. Я бы хотел еще, я постараюсь недолго, братья, на некоторых моментах остановиться практически. Вот в чем мы можем порадоваться? Вот эта радость совершенная. В чем она заключается? Первое. Это радость в Его любви. Малахия, первая глава. Я уже упоминал этот стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь». А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Тоже в одной молодежи беседовал. И так расположилось сердце, чтобы каждого лично спросить, как ты считаешь, любит ли тебя Бог? Мы говорим неверующим, останавливаем их. Тебя любит Бог, ты к Богу обратись, Бог тебя любит. Ну, а как мы иначе скажем? Да, любит. Говорю, а я сейчас вам другое скажу. Я вам скажу, что у вас часто бывают сомнения в этом. Если Бог меня любит, почему у меня в жизни многое так плохо? Почему я живу в таких сложных обстоятельствах? Почему у меня такая плохая внешность? Почему я на инвалидной коляске? И так далее. Любит ли меня Бог? Если Бог меня любит, почему столько ограничений? Этого нельзя, того нельзя, третьего нельзя. Почему? Разве это любовь? Как Бог вообще меня такого может любить, который я столько раз срываюсь, несколько раз уже исповедался в грехах и все равно их повторяю? Как Бог вообще может меня любить? А Бог говорит, так говорит Господь, я возлюбил тебя. Братья, это радость наша. В одну семью мы пришли, беседуем, член церкви, но в сложные трудности попал, материальные трудности. И он нам заявляет, Братья, я убедился в том, Бог меня не любит. Как ты так? Как ты к этому пришел? Ну вот, вот такие трудности. Я молюсь, ничего не изменяет, не меняется в моей жизни. Друзья, что самое большое доказательство Божьей любви к нам, братья? Любовь измеряется жертвой. Братья, неужели должно быть большее доказательство? Иисус Христос за меня, грешника, на Голгофе на кресте пострадал. Каких больших доказательств мне нужно еще? Есть такая аллегория, братья. Один сын короля полюбил простую деревенскую девушку, ну, где-то путешествуя по стране, обратил на нее внимание. Как он может разрешить вопрос свой? Очень просто, да? Пошлет там колесницы свои с богатством, с подарками к этой девушке. Сын короля предлагает тебе, делает предложение вступить в брак. И навряд ли девушка бы отказалась. Но для принца это оказалось слишком низким. Купить любовь девушки за подарки низко. Он оделся в простую деревенскую одежду, поселился в этом селе и постарался приобрести сердце девушки. Да, потом брак уже пройдет во всем блеске королевского богатства в прекрасном дворце. Братья, не покупает Бог нас за подарочки. Он мог бы разрешить все наши проблемы, все наши нужды восполнить. Но самое большое доказательство Его любви, братья. Когда-то Христос прослезился у гроба Лазаря, и все говорят, смотрите, как Он любил его. А для нас еще больше доказательства. Каждая капелька крови пролитой свидетельствует, я тебя люблю, я тебя люблю. И насладиться этой любовью, братья, что может быть еще выше? Это дает такую радость. Бог меня любит, Бог меня любит. Беседуем с подростками, спрашиваем, написано, не любите мира, ни того, что в мире. Мы не должны любить мир. А как вы считаете, подростки, а мир вас любит? Кажется, внешне мы работаем для вас, все ваше удовольствие и так далее. Конечно же, нет, не любит. А Христос на деле доказал. Это наша радость, братья, это наше торжество. Радость Его Слову, радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Братья дорогие, это тоже проблема молодежи нашего времени. Мало любят Слово, мало любят Слово. Мой брат рассказывал, у меня старший брат есть, он бывал в ваших краях здесь тоже. Он рассказывал, как-то зашел в одну семью, выходит из комнаты, дочь этого семейства, молодежного возраста, заплаканная. Что случилось? Что за переживание у тебя? Да ничего, просто я слово читала, я Библию читала. Братья, когда сердце умиляется от слова, когда сердце радуется Слову Божьему, это радость, это благодать, это благословение, это совершенная радость. Дальше в этой же главе, братья, я уже просто буду перечислять некоторые моменты. Радость плодоносной жизни, нужной жизни. Нужной жизни. Об этом мы уже слышали. Братья уже говорили нам, сколько радости, когда мы служим Богу. Вспоминаю свою юность, братья, еще перед глазами стопки книг, которые мы переплетали ночью, по ночам, рано утром на работу надо было. Усталость валила с ног, а на сердце такая радость. Я причастник общего дела Божьего. Как это радостно. Говорю молодежи, молодежь, вы желали бы райской жизни? Ну, конечно, кто откажется от райской жизни? Ну, а как вы ее себе представляете? В основном представлении я лежу под деревом, там солнышко так и не слишком печет, и не слишком холодно, здесь птички поют, здесь плоды висят, райская жизнь. Братья, но к райской жизни относится и возделывание сада, да, то есть труд, созидательный труд вместе с Господом. Это еще рай, братья. Это Адам в раю получил это задание. Безделье – это мучение, братья. И нашу молодежь приобщать к такому труду, который приносит радость. Ну и следующим моментом, я просто упомяну еще, братья, к райской жизни относятся и ограничения. И первая заповедь, первое ограничение – не ешь. Не ешь. Это тоже к райской жизни все относится. Дальше, братья, радость даже в испытаниях. Я так недавно останавливался на книге пророка Аввакума. Братья, что мы знаем об этом пророке? Я думаю, больше всего мы знаем, если бы не расцвела смоковница, маслина не принесла бы плода, не стало бы овец в загоне, но и тогда я буду радоваться о Господе. Братья, вы можете дома поисследовать эту книгу, как он к этому пришел. Как он к этому пришел. В общем, эта книга – разговор пророка с Богом. И он на стражу свою встал, мы уже об этом слышали, чтобы послушать, что же скажет Бог во мне, понять ответ Божий. И там есть такое слово, что я услышал слух Твой, то есть понял Тебя, Господи. Братья дорогие, когда даже в страданиях и испытаниях, но мы понимаем Бога, Его пути, Его намерения, оно нам приносит радость. Радость. И даже в испытаниях. И последнее, братья, это радость наследства. 1 Петра, 1 глава, это то, о чем мы тоже слышали, о чем Григорий Васильевич нам пытается эти дни, как бы нас к этому подвести, что к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас – о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Братья, я так полагаю, у нас всё-таки в церквах мало проповедей о небе, и мы мало об этом рассуждаем. И я, может быть, редко где встречал молодежные общения большие, где бы тема была чисто о небе. Братья, это же радость. Молодежь много, как будто вот радость – это вот эти земные. А что это за радость? Что это за радость? Радость от общения там по этому аппаратику, по телефону. Добрый вечер, как дела? Да ничего. Как у тебя дела? Да ничего, да ничего. Да, ну и это что, радость, что ли? Когда у нас есть о чем порадоваться, когда о нашем брате, я вырос в Сибири, в Омской области, это мой земляк, жил там в свое время брат Дерксин. Это узник, который закончил свой путь в вузах. И одно время было так, что где-то, по-моему, 7 братьев одновременно были в лагере в Омске. И братья о нем свидетельствовали. Он ходил по дорожкам лагеря, а весь вид его показывал, как будто он идет по золотым улицам небесного Иерусалима. Настолько он жил этим небесным, настолько он был этим наполнен. Братья, нам надо нашу молодежь, наших детей направлять к небесному. Разве ты не видишь, что Египет гибнет? Здесь нет ничего доброго, путного. Надо направлять к небесному. Там наша радость совершенна. Братья, вот еще одна задача. Одна задача, да, привить подрастающему поколению страх Божий. А второе, научить их любить Господа, чтобы они полюбили Божий путь, полюбили бы христианскую жизнь, полюбили бы церковь, полюбили бы вот эту жизнь богатую. Как-то недавно один брат высказал такую вот, тоже как проблема, говорит, есть разница между воспитанием и убежденностью. Ну вот, кажется, мы внушаем детям. Только они в другую обстановку попали, как будто никаких убеждений внутренних, никакого стержня. Братья, и как прийти к этой внутренней убежденности? Надо ввести человека в общение с Богом, чтобы он сам вкусил. Братья, нам надо молодежь ввести к Богу, ко Христу, ко Христу, о Христе больше проповедовать, эту жизнь больше раскрывать. Тоже есть такой пример, братья, в годы гонений, где-то в одном дворе палатку натянули. Ну, так было в то время, да, братья? И там собрания проходили, и прибили к одному дереву стих «Мы проповедуем Христа распятого». А дерево растет, и летом так распускается все больше, и ветка закрыла в начале слово «распятого», осталось «Мы проповедуем Христа». Потом закрыла «Христа», «Мы проповедуем». Да, братья, вот так оно бывает в нашей жизни. Сегодня о чем только не проповедуют, но проповедовать Христа распятого, распятого Христа, воскресшего Христа, вновь грядущего, чтобы оно не столько осталось где-то на стихах у нас в молитвенных домах, но чтобы в жизни нам преподнести вот эту высоту, высоту. Человек Божий, сойди. Нет, если я человек Божий, я должен на этой высоте оставаться, других туда звать на эту высоту. Сохрани нас, Господь, чтобы нам опуститься на этот уровень этого мира, где-то смешаться с этим миром, наравне стать. То, что Божье, оно возвышенное, оно прекрасно. И да благословит нас Господь, но боящиеся Бога говорят друг другу. Читали мы дальше в книге пророка Малахии, и мы уже слышали об этом проповедь, и увидите различие между праведником и нечестивым. И в 4 главе, а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в луче его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Когда телец там всю зиму простоит в сарае, потом выпусти его, сколько в нем восторга, радости, прыгает он весь от восторга. Братья, в восторге их будет сердце их о Господе. Будем больше восторгаться Христом и молодежь туда тянуть, на эти высоты. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся, братья.